Глава 22, в которой мы продолжаем удирать от мародеров. Я учусь управлять дирижаблем прямо на ходу, а еще учусь сажать дирижабль, и мы причаливаем к Сарви. Воздухоплавание — это тоже наука. Ей требуется учиться, набираться опыта. Мало просто крутить штурвал и сверяться с картой. Надо понимать, что ты делаешь, особенно если забрался выше облаков. Это и была наша первая ошибка. В разреженном воздухе и винты не так эффективны, и ветер куда сильнее. Прежде чем я опомнился, нас слишком сильно снесло на восток, и мы потеряли скорость. А когда начали опускаться, только чудом заметили внизу преследователей. Вот они нас, как более опытные, отлично видели, и только и ждали, когда мы спустимся на то расстояние, которое покроет их орудия. Скорости у нас почти сравнялись, так что пришлось срочно менять курс, вставать по ветру и пытаться уйти с его помощью. И это была вторая ошибка. По ветру мы уйти не могли, потому что у мародеров паруса аэростатов были гораздо больше. Я отправил Рубари спать, а сам стал искать выход из неприятного положения. В голове вертелся вполне очевидный ответ. Если по ветру уйти не получается, то может получиться против ветра. Но и против ветра уйти было бы тяжело. Как минимум, потому что на нашей высоте ветер был сильнее, а снизу поджидали хищные точки дирижаблей наших врагов, которые еще и расходились в стороны, видимо, чтобы контролировать большую площадь. И я развернул дирижабль назад, к скале Экари. Возникшая идея была очень простой. Уйти на север, попробовать снизиться под прикрытием Скамари и скалы, а потом по широкой дуге, пользуясь скоростью и облаками, облететь врага. Небо огромное, незачем уходить от мародеров по прямой. А чтобы устроить сюрприз преследователям, я коварно дождался, когда между нами окажется облачко. Этот маневр мародеры сразу разгадать не сумели. Я подошел к логосу огня и начал убавлять мощность, пока дирижабль не начал медленное-медленное снижение. Оставалось только ждать, получится ли у меня сейчас оторваться или нет. В конце концов, у нас явно есть преимущество в скорости, и надо им лишь правильно воспользоваться. Утро я встретил с красными от недосыпа глазами, глядя на знакомую скалу Экари. Ту самую, от которой нам удалось оторваться, но так и не удалось сбежать. «Рубари!» — крикнул я. «Просыпайся!» «Я сейчас его разбужу!» — крикнула Нанна, и вскоре оба моих товарища стояли в рубке. «Зачем мы возвращаемся?» — встревоженно спросила девочка, которая вчера уснула раньше всех. «Не зачем, а почему?» — объяснил я. «Потому что мы ошиблись, и мародеры почти догнали нас». «Иде? Они?» — спросил Рубари. «Висят на хвосте». «Пока еще довольно далеко», — ответил я, кивнув в сторону кормы. «В общем, делаем так. Сейчас сразу на Декаре начинаем снижение, причем резкое, а дальше прячемся за скалой и ныряем в облака. Нанна будет следить, чтобы по нам не выстрелили, а ты, Рубари, готовишь логос». «А потом?» «Потом...» — я устало потер лоб. «Потом мы несколько раз сменим курс по компасу, не выходя из облаков, и попытаемся оторваться еще больше. Я в это время пойду спать. А когда проснусь, мы постараемся вернуться на курс по направлению к Сарви и долететь до него. Надеюсь, к этому времени мародеры нас потеряют». Идея у меня была простая. Сразу за Экари я собирался свернуть на запад, причем так, чтобы мародеры это заметили. Затем изменить направление, повернув на восток, а потом снова чуть-чуть вернуться на запад и по прямой двинуться к Сарви, на этот раз не забираясь на высоту и скользя под облаками, чтобы видеть поверхность, по которой можно было бы ориентироваться. Для экстренного снижения мы снова отключили логосы сферы пустоты. На этот раз только два. Под нами промелькнул город, который никак не хотел нас отпускать, и протянулся облачный покров, к которому мы стремительно приближались. Очень осторожно мы запустили одну сферу пустоты, а потом вторую. Чтобы компенсировать потери воздуха в аэростате, приходилось держать логос огня на максимальной мощности, которую вообще позволяла сфера охлаждения. Мародеры видели наши маневры, но сделать ничего не могли. В момент снижения скала надежно закрыла нас от них, и когда я свернул на запад, лишь один дирижабль был в зоне видимости. В рубке потемнело, и мир за окном исчез, сменившись белой дымкой. Рубари добавил огня, и наше снижение начало замедляться, а потом и вовсе прекратилось. Только белый туман вокруг и дрожащая стрелка компаса. Я честно продержался еще 3 часа, совершая все необходимые маневры. Глаза пытались закрыться сами собой. Снизу из трюма, где мы оборудовали камбуз, доносилось громыхание кастрюлек. Это Нанна делала завтрак. Для своего возраста она неплохо готовила. Этому, к счастью, девочек в приюте обучали отдельно. Я даже немного завидовал Нанне в том, что ей сейчас есть чем заняться. А мне надо было только со сном бороться и постоянно прикидывать время в уме. К сожалению, я нигде пока еще не обнаружил карманных часов, а они бы очень пригодились. «Рубари, а тут продаются карманные часы?» — спросил я. «Да», — ответил механик. «Дорогие?» — уточнил я. «Не то слово», — хохотнул он. «У нас в Горде было всего 10 штук». Я почти и не сомневался в этом. Снова потянулись минуты ожидания. Снизу донеслись вкусные запахи готовящейся пищи. Я, наконец, изменил направление и повернул на восток. По стеклу стекали капли влаги, и смотреть по-прежнему было не на что. Кажется, я даже начал задремывать. Но в этот момент пейзаж за окном сменился. Мы вывалились из облаков над поверхностью и продолжили неуклонно снижаться. «Да что за черт!» — вскинулся я. «Рубари! Мы снижаемся!» «Как так?» Тот сунул нос в рубку и покачал головой. «Не должны?» Я выглянул, приблизил нос вплотную к обзорному окну и посмотрел наверх. Надо мной нависала непромокаемая ткань дирижабля, с которой потоками стекала вода. «Вода!» «Вода!» — кивнул Рубари, пристроившись рядом. «Вот и спустились!» «Давай больше мощности!» — сказал я. «Попробуем держаться в тучах!» Я прошелся по каютам и по коридору, где мы оставили в стенах маленькие смотровые окошки, и, конечно же, обнаружил за кормой одного из преследователей. «Вот скотины!» «Змители?» — расстроенно спросил Рубари. «Ага», — ответил я, поморщившись. «Упертые гады!» В принципе, удивлялся я зря. Мародеры были опытными воздухоплавателями. Знали, куда ветер дует, и еще наверняка знали, как можно загонять даже маленькие и юркие дирижабли. Ничего удивительного не было в том, что пока мы ошибались, они нас постоянно ловили. Они и рассчитывали на наши ошибки. Пришлось вставать к штурвалу и снова напряженно думать. Хотя голова с недосыпу и отказывалась от тяжелого умственного труда. А думал я о наперстках. Не о тех, где наперсточники прячут шарики в рукав, а о тех, где честно соблюдаются правила. Знали ли мародеры, куда мы летим? Могли догадаться. Ближайшая скала — это Сарви. Но вот откуда им было знать, что мы высадимся именно там, и что нам вообще надо высаживаться? Почему они так легко определяли, где мы? Ответ был только один. Сифонящий аэростат. Они считали, что отремонтировать его мы могли только там, что было верно лишь отчасти. Была тут еще одна скала, где можно было провести ремонт. «Экари! Сволочь! Гадский каменный штырь! Да отпусти уже!» — мысленно взвыл я. Но нет, Экари отпускать нас не хотел. Я бросил последний взгляд на скрывающуюся из виду поверхность Терры, которая уже покрывалась первой зеленью, и начал уверенно поворачивать. «Когда летим?» — уточнил Рубари. «В Экари!» — ответил я мрачно. «Попробуем там отремонтировать аэростат, пока нас мародеры ловят на пути на юг». «Хм. Рубари задумался, вцепившись в бороду. «Дбро!» В тучах я держался настолько долго, насколько мог. Даже завтрак съел за штурвалом. К сожалению, вода постоянно тянула дирижабль вниз, и приходилось все больше увеличивать тягу. В какой-то момент нам даже пришлось снова вывалиться из туч к поверхности. И, кстати, получилось неплохо, потому что мы промахнулись мимо пункта назначения. И как раз в этот момент сей прискорбный факт и обнаружили. Дождавшись, когда вода стечет, мы пошли резко вверх, меняя курс, проскакивая облачный покров и вылетая под сияющее солнце. За ночь и день, что нас не было, Экари ни капли не изменился. Я подвел дирижабль по ветру к скале и выключил винты, позволяя воздушному судну самому дрейфовать по направлению к верхнему плато. Мы неспешно приблизились и начали снижаться, пока логос огня тлел на минимуме мощности. Я включил передние винты и принялся подбираться к нашей ферме. Дважды мы промахивались мимо, разворачивались и шли на новый заход. Один раз почти получилось приземлиться прямо в сарай. Рубари даже спустился вниз со швартовочным канатом. Но в тот момент, когда он пытался его привязать, резкий порыв ветра сместил дирижабль в сторону. Пришлось снова включать винты и делать круг, пока механик ждал нас внизу. С четвертой попытки нам удалось, наконец, привязать канаты и медленно опустить наше воздушное судно в сарай. Кто бы знал, как мне надоел Экари. Но найти, где сифонит ткань, было просто жизненно необходимо. Я последовательно отключил сферу пустоты, позволяя гондоле опуститься на землю, и сразу после нее логос огня. Рубари подтянул канаты, и мы вдвоем отправились исследовать ткань аэростата, пока он еще был надут. Пробоин было несколько штук. К счастью, пострадала не сама ткань, а швы, которые мы смогли с горем пополам зашить снова и проклеить. И даже уложились до заката, то запуская логос огня, то вновь его выключая. И все время удерживая аэростат наполненным. К тому времени меня уже начинало штормить от усталости, но я упрямо держался, сжав зубы. И вечером мы снова отчаливали от Экари, в надежде хоть в этот раз покинуть его навсегда. В тот момент мне казалось, что предложи мне кто и через 10 лет сюда слетать, я бы не постеснялся ответить в исключительно нецензурной форме. Мародеры не появлялись. Видимо, все еще пытались выследить нас на юге. Ну а мы не собирались с ними соревноваться в умении гоняться в воздухе. Сначала снова взяли курс на север, потом свернули на восток и двинулись под самыми тучами к отметке в правом верхнем углу карты, чтобы потом вернуться к Сарви уже с востока. Да, так мы теряли время, но у нас пока хватало и пневмы, и запасов, чтобы не слишком переживать по этому поводу. Как только мы легли на курс, я передал управление Рубари и отправился немного поспать. Впрочем, понимая, что вряд ли мне удастся отдохнуть больше 6 часов. Наступал вечер, и механик тоже вовсю зевал и тер глаза. Так что придется нам потерпеть недосып еще какое-то время. Ночью я снова встал за штурвал. Делать мне было абсолютно нечего. Видимость никакая, внизу тьма, наверху тьма. Только фонарь в рубке давал освещение. Я сходил за рюкзаком, собираясь почитать особенности постройки эфирных судов за авторством Крума Кааба. Но руки мои неожиданно натолкнулись на что-то твердое, и вовсе не книгу. Я обхватил это что-то руками и достал. А потом еще несколько секунд пытался вспомнить, что это все-таки такое и откуда оно вообще взялось. Это был накопитель из храма, который я в порыве жадности подхватил и сунул в мешок. Хороший. Большой накопитель. Кристалл жизненной энергии. Наполненность 18302 единицы. Вот же! Логос огня с этим кристаллом мог работать еще год и 3 месяца. Ничего себе карманные расходы у пневматиков. Наверняка же личный кристалл Гравелия. Стоимость-то у него вряд ли особо меньше, чем у нашего корабельного накопителя. Я снова внимательно уставился на кристалл. Кристалл жизненной энергии, наполненность 18302 единицы. Интересно все-таки, сколько он максимально может вместить? Зато можно было перекачать энергию и заполнить свое семечко пневмы. Как там говорила Нанна? Заполняешь под завязку, сливаешь, снова заполняешь. Вот этим я и занялся. Сначала заливал свое семечко пневмы под завязку, потом сливал 1000 единиц в накопитель корабля и снова повторял. Когда небо посветлело, я уже с полным семечком пневмы прекратил упражнение. Семечко пневмы. 2 уровень. Наполненность 1000 из 1000. Свойства 1 из 2. Логосы 5 из 10. А кристалл я кинул в сумку, оставив на нем 9505 единиц. В корабельный накопитель я скинул таким образом ровно 8000. Все остальное оставил себе и своей жабе, с которой мне еще пришлось сражаться во время этого чудесного процесса тренировки. Когда меня сменил Рубари, я с трудом дождался завтрака и тут же пошел в каюту, надеясь выспаться перед очередной ночной сменой. Больше всего я боялся, что меня разбудят и сообщат о том, что мародеры снова у нас на хвосте. Но, к счастью, все прошло спокойно. Я проспал 8 часов, после чего сам проснулся и пошел проверять, где мы находимся. В рубке нужен был стол. Сверяться с картами на весу было определенно неудобно. Карты здесь, к слову, выглядели вполне по-земному. На них обозначались географические названия и указывались нужные высоты, тонкими линиями и местными цифрами. Правда, на каждой карте имелись кружочки с ориентирами, изображенными с высоты птичьего полета. В качестве таковых указывали необычные элементы рельефа местности, чтобы дирижабли могли ориентироваться с воздуха. Прошел день, и снова наступил вечер. Мы все так же летели вперед, и на горизонте не было ни одного мародера, ни одного гребаного дирижабля. Бесконечные леса, холмы, реки и озера были единственными объектами, на которые можно было посмотреть с высоты. Все они проплывали внизу, на поверхности, по мере нашего движения. Ночью мы продолжили путь, отключив два винта из четырех. Судя по карте, до ориентира на разворот оставалось не так уж и много, но без лунного света разглядеть его в темноте никак не получилось бы. Я снова тренировался всю ночь, пытаясь расширить свое семечко пневмы, но пока оно не спешило снова вырастать в объемах. В принципе, я понимал, что этот процесс и сам по себе не слишком быстрый, и продолжал работать. Утром я еще не успел отправиться на боковую, а внизу уже показался нужный для поворота ориентир. Мы совершили маневр, повернули и снова взяли курс на Сарви. Эта скала в тот момент представлялась мне какими-то воротами к свободе после почти года заключения в Экоре. Хотя головой я прекрасно понимал, что это скорее всего дыра еще покруче Экори. Тот хоть на рудниках зарабатывал. А что там, в Сарви? И я оказался прав. Собственно, до Сарви мы добрались в середине следующего дня. Если верить карте и указанным в ней расстояниям, то более чем за 60 часов мы пролетели свыше 2500 километров. И, честно говоря, во время этого путешествия от скуки можно было сдохнуть. Если бы я постоянно не тренировался и не читал книги в пути, то так бы оно наверняка и случилось. Сарви находился на небольшой скале. Единственное плато было по площади раза в два меньше, чем все три плато Экори. Оттого весь город ютился на восточной стороне скалы, ну а на западной располагались поля. Да и вообще, какой это город? Скорее поселок, просто застроенный пятиэтажными домиками. Единственная причальная вышка местного порта пустовала. За портом были построены 5 складов, дальше площадь с торговыми палатками, местный арх и храм, а дальше на юго-запад 8 кварталов аккуратных домиков, архив и 3 вытянутых квартала трущоб по окраинам. Склоны скалы были усыпаны постройками различного назначения. Уверен, что есть тут где выпить, снять шлюху, и даже наркоманский притон наверняка имеется. Сразу чувствуется холодное дыхание утилитаризма и стандартизации. Здесь, у Сарви, поверхность тоже была затянута тучами. Правда, тут уже вовсю начинала пробиваться зелень. Все-таки почти 1000 километров к югу. Однако разница в температурах была в целом невелика, из-за чего мне все больше хотелось познакомиться с местными картами обитаемого мира. Интерес был, может, и праздный, но я очень хотел понять, какого вообще размера шар Терры. Пока что складывалось ощущение, что он банально больше Земли. На вышке появился человек с красными флажками, местный распорядитель пристани. Если поднимет флажки вверх, швартоваться нельзя. Если разведет, можно. Если поднимет один флажок, то можно, но сначала надо ждать досмотровую команду. Простая схема. Если нам разрешат причалить и мы пойдем на сближение, тогда выбежит швартовочная команда. Главное, чтобы досмотровую команду не вызвали. Не надо нам сейчас чужого внимания. Наконец, мужчина на вышке развел руки с флажками, и я уверенно двинулся на швартовку. Рубари отправился спускать канаты, оставив меня самостоятельно причаливать к вышке. И надо сказать, что после мучений в Экоре в этот раз все удалось сделать с первого раза. Дирижабль медленно подплыл к вышке, после чего 8 человек резво схватили наши швартовочные канаты, по 2 на каждого. Я аккуратно выключил одну из сфер пустоты, и нас, наконец, притянули к настилу. И главное, никакой толпы, указывающей на нас пальцем и хохочущей, как в моем сне. Я вышел первым, как только заметил, что появился распорядитель порта. Он внимательно осмотрел меня и явно обратил внимание на отметины на моей одежде. Разрывы от когтей, следы от капель кислоты. «Меня зовут Гратант, и я рад приветствовать вас в Сарви», — с вежливой улыбкой произнес он. «Гра... Вот тут я и задумался. А представляться ли мне настоящим именем? Рубари говорил, что для перемещения между скалами нужны документы. К вопросу я оказался не готов и назвал первое имя, пришедшее мне в голову. «Гра Перени», — я вежливо кивнул. «Перени Раос Куви Обланга». Знал бы тот клерк, который когда-то занимался моим трудоустройством в конторе, что однажды окажется капитаном, наверное, от счастья и штанов выпрыгнул бы. «Охотники?» «И охотники тоже», — кивнул я, стараясь как можно быстрее продумать свою историю. «Возможно...» — распорядитель порта замялся. «Возможно, вы возьметесь за заказ. Расходы наш мэр готов взять на себя. Увы, гратант, но сейчас мы наняты семьей одной юной девушки, и пока выступаем только как пассажирский дирижабль. Я надеялся, что у меня получится изобразить искреннее разочарование. Но ваше предложение показалось мне весьма заманчивым». «Что ж, нет, значит нет», — понимающе кивнул распорядитель. «С какой целью у нас?» «Пополнить припасы, докупить карт». Заметив недоумение в глазах Танта, я указал руками на свою куртку. «К сожалению, у нас случилась поломка и пришлось садиться на поверхность, а там на нас напали чудовища. Сами мы ушли, но часть припасов и нужных вещей осталась на поверхности». «В самом деле прискорбно», — кивнул Гратанг. «А документы? Знаете, я не то чтобы формалист». «Понимаю, но, увы, документы тоже с поверхности забрать не удалось», — сокрушенно развел я руками. «Возможно, мы сможем их оформить у вас? За отдельную плату, конечно же». Никогда не умел подмазывать чиновников. Но вот тут прямо накатило вдохновение. И история получалась складной, и контакт с человеком сумел установить. «Молодец, Фант, растешь». «Зайдите ко мне в управление», — предложил распорядитель. «Вместе с вашими спутниками. Попробуем что-нибудь придумать». «Огромное вам спасибо, Гра». Я вежливо кивнул и направился обратно в дирижабль. Надо было предупредить товарищей о нашей новой легенде.